Ну да, у меня 50, так что, по идее, проблема явно не в этом. Да, видимо, придется отложить такую репетицию. Кто-то появился. Тут постоянно кто-то влезает. Публичные каналы. Только вот у меня микрофон, это и есть мой, грубо говоря, инструмент. Ну, если хочешь, можем проверить просто. Там это, если надо, чувака этого замьють просто. Да-да-да, я на акустике просто играю, мне так удобнее, чтобы микрофон был. Я, в общем, чувака замьютил. Давай вот я сыграю, и ты попробуй под меня тоже поиграть. У тебя второй канал-то рабочий, гитара рабочая? Или у тебя по отдельности? Не вместе, видимо. Я слышу только твой голос сейчас. А гитару вот, Видимо, я это тебе нужно одновременно переключать играю и туда-сюда галочку эту ставить. говорю. Ну-ка, что-то вроде есть. Ну, просто слышу акустический звук, сам слышу. Ну-ка, вот так.